Волнуемся. Да? Ты видел, какой снег на улице? Видела. Сейчас надо лопату брать, всем подъездом вычищать. У нас завалило весь подъезд. У тебя есть лопата? Нету. Ну, маленькая лопаточка хотя бы, детская какая. Да нету. Подожди, мы сейчас это идем, у нас лопата сломалась. Представляешь, дворники забастовали, таджики. Им зарплату 6 месяцев не платят таджикским дворникам. Ох, кошмар. Представляешь, их набрали, бедных, из Таджикистана. Угу. И зарплату не платят. А они говорят, мы не будем убирать, не будем, задохнитесь, говорит, в своем снеге. Вот жеки так мне сказали. Ну да. Ну так что всем миром давай как-то вычищать снег, Валь. Ну уж я стараюсь, чтобы снег чистить. Ну хоть лопатку дай какую-нибудь. Да нет у меня лопатки. А что есть? Совок есть? Нету. А ведро? Оно мне нужно каждую минуту. Ну, каждую минуту? Ты что, в него в туалет ходишь? Нет. А писать? Мусор бросаю. А каждую минуту мусор бросаешь? Картошек? Отходы, да. Часто бросаю. Картофельные очистки, да? А у тебя кто-то его свистнул тогда, помнишь, был скандал в подъезде? Помню. Ты кричала и пришла на первый этаж разбираться, да? Никуда я не ходила. Как, и даже видео есть ВКонтакте. Не знаю. Ты ВКонтакте была? Нигде я не была. Валь, слушай, вопрос такой. А ты слышал новость-то? Николай Басков с Оксаной Федоровой расстались. Да он с ней не сходился никогда. Ну как же, они любовь у них такая. Ну какие-то отношения были, а официального ничего не было у них. А сексуальные у них же были отношения, сексуальные? Ну это, конечно, бывает все. Да, но а он... Ведь она же замуж давно вышла, ребенок уже у нее давно родился. А, представляешь, а ребенок-то я сейчас почитал, от Николая Баскова оказалось, она залетела от Баскова. Да не может быть. Да пишут, ДНК-экспертизу делали. Ребенок от Баскова. Да? Да. А она хочет его в детский дом отдать. Что, она бесила, что ли, детей туда толкать, такая богачка? Потому что она говорит, я Баскова не люблю, говорит, нахера мне от него ребенок? Ну, смысл такой вот. Представляешь? Так наоборот, она хотела ребенка, а он не хотел. Так он голубой. У него есть от Евы ребенок, и он сказал, мне одного хватит. От какой Евы? Первая жена. Ева Браун? Да просто Ева, еврейка. Еврейка, да, это у него еще был этот тесть еврей, да? Во, он его обокрал. Кто, тесть? На нитке. Поэтому он и убежал от него. А, Баскова обокрал? Он не от Евы бежала, а от тестя. Слушай, ты в курсе всех событий, это ж вообще. Да, и там сын у них растет. А, вон оно что, а я думаю, чего там случилось? Санта-Барбара какая-то там, да? Валя, а мы завтра этот билет купили, на рождественские встречи пойдем, Алла Пугачевой. Mm-hmm. Ты любишь Аллу Борисовну? Ну, нормально. Но только она это, мужей меняла, как перчатки, да? Да, но голос-то хороший. Да, но она проститутка, в общем. Между ну, нами. Да, еще, да. Проститня такая, да? Старая, блядь. Будь здоров, блядь-то, будь здоров. Ну, конечно, добрая, Валька. Валь, слушай, а это самое, а что это я тебе хотел спросить? Ты в магазине что покупала-то последний раз? Да я еще не ходила. А сегодня пойдешь в магазин-то? Нет, я жду внука. Внука? Должен приехать. А мы только хотели к себе зайти. Да что ты, я мужиков не принимаю. А мы с мамой придем. И с мамой не приму. Она хорошая, похудевшая после больницы. Ложилась на пластическую операцию. Меня это не касается. А внук во сколько приедет? Должен приехать. Да они тебя забросили, твои родственники хуевы. Да сейчас приедут. Забросили тебя, старуху. Не бросали. Давай квартирку нам. Зачем? Хуй тебе! Родственники проститутки. Хуй тебе вместо квартиры, блядь! Картавый звонит тебе, Картавка.